Глава 14. «Простой вопрос, говорите? Ну-ну!» Очень хочется истерично рассмеяться, но я себе такую вольность точно позволить не могу. Как и честно ответить на вопрос. Но тут точно поможет репутация Алессандры. «Зачем задавать настолько глупые вопросы и тратить время? У вас кроме меня еще пара десятков преподавателей». Недовольным высокомерным голосом говорю я. Естественно, кристалл не меняет цвет. Конечно, сомнительно, что она стала бы так разговаривать с принцем, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Ректор, стоящий поодаль и наблюдающий за порядком проведения допроса, напрягается и с прищуром смотрит на меня. Я бросаю взгляд на него, и вопреки тому, что до этого именно он был моим главным обвинителем, сейчас чувствую в его присутствии поддержку. Мой выпад вызывает недоумение у мужчин и раздражение у Иргании. Ее миловидное лицо искажает злость. «Это обязательная процедура», — ледяным голосом говорит она. «Мы должны удостовериться, что на вас артефакт работает правильно. Отвечайте». «Это бессмысленная потеря времени», — продолжаю настаивать я. «Если вам оно недорого, то у меня сегодня по плану была невероятная куча дел. Давайте сразу следующий вопрос. Ваше высочество». Иргания, кажется, даже несмотря на свою выдержку, краснеет от негодования. Я старательно сохраняю внешне спокойный вид, но если бы члены комиссии могли видеть вторую руку, лежащую у меня на коленях, они бы заметили, как она дрожит. «Катрина Гу», — отвечаю я, вспомнив, как представилась та девушка. Естественно, кристалл тут же реагирует на ложь и становится ярко-красным. «Прекратите поясничать, магистр Орвел!» Иргания хлопает по столу ладонью. «Я ее довела, могу собой гордиться». «Отвечайте!» «Так вы за меня ответили!» Усмехаюсь я и пожимаю плечами. «Наверное, если б можно было, бывшая ректора меня бы сейчас удушила». А вот он сам смотрит на все происходящее с нескрываемой ухмылкой, как будто получает от этого удовольствие. «Тоже мне нашел бесплатный цирк с конями!» «Ладно, пусть смотрят». «Ладно, леди Орвел», — неформально обращается ко мне принц Альберт. «Раз мы убедились, что кристалл реагирует на вашу ложь, пойдем дальше, к более конкретным вопросам. В первую очередь скажите нам, были ли у вас конфликты с ребятами с нового факультета. Вопрос простой и не требующий вертлявости, потому я чуточку расслабляюсь». «Нет, ни с одним». «Но вы оставляли их на пересдачу». «По факту нет, но если я так отвечу, то любые ведомости подтвердят, что я вру». «А разве пересдача — это выражение неприязни? На мой взгляд, для студента это просто возможность чуть лучше узнать предмет». Принц Альберт ухмыляется. Видит, что я вроде как не вру, но и не отвечаю на вопрос. «Хорошо. А с Алисией Крукс у вас были конфликты?» «Нет. Она в последний раз очень хорошо подготовилась, и я даже сочла нужным поставить ей четверку. Снова не тот ответ, что должен быть, но зато артефакт спокоен. Но это было для нее необычно. Как вы считаете, могла ли она намеренно выпить эссенцию фургата, чтобы сдать хорошо экзамен?» «Скажем так, я верю, что это было не намеренно, но кто-то мог подставить ее». Ректор закашливается, Иргания хмыкает, а мужчины что-то записывают, хотя кристалл остается равномерно синим. «А с Лирианной Лефрон вы были в конфликте?» Задает следующий вопрос Иргания. «Специально ей подложили семя огненного дерева?» «Упс, а вот про нее я слышу вообще в первый раз. Хотя нет, второй. Про какое-то семя упоминал ректор в нашу самую первую встречу». «Нет, и про семя я ничего не знаю». «Готовили ли вы запрещенные смеси?» «Нет». «Хотели ли вы спровоцировать студентов?» «Нет». Мне кажется, часть нашего диалога состоит из кучи несвязанных вопросов и моих ответов «да» или «нет». И это с учетом того, что я умудряюсь ни разу не соврать. Время от времени все трое что-то записывают, перекидываются между собой взглядами и пару раз оглядываются на ректора. Мне постоянно кажется, что Иргания прощупывает меня, подбирается к таким вопросам, которые действительно будут для меня острыми. «Вы ходили к Алисии после того, как ее изолировали?» Наконец бьет по больному она. А ведь Ферст предупреждал, что я зря туда пошла. Но я не жалею. Алисии действительно нужна была поддержка. Да, я встречалась с ней. С какой целью? Заставить замолчать? Усмехается госпожа дознаватель. Поддержать, отвечаю я. Даже заключенным положена встреча, а уж ей тем более, и я уверена, что это поможет в поддержании стабильности ее магии. Все внимательно смотрят на артефакт под моей ладонью, и он все еще горит приятным синим цветом. Вот так, да. И тут вы уже не обвините меня в бездушности. Очень интересно, хмыкнув, говорит принц. Тогда у меня последний вопрос. Считаете ли вы, что нестабильные маги опасны для общества? Так и хочется попричитать, что меня решили завалить, но сейчас нужно просто говорить правду. Я считаю, что именно необученные нестабильные маги могут быть опасны. Но ведь новый факультет создан именно для того, чтобы научить их контролю и владению магией. Разве нет? Я вижу, как ректор буквально впился взглядом в кристалл, а потом едва смог скрыть удивление, когда тот остался синим. Что ж, Иргания собирает бумаги с записями в стопочку и выравнивает ее об стол. С вами мы закончили. Не уходите далеко. Возможно, у нас еще появятся вопросы. Я встаю и с прямой спиной и довольно ухмылкой выхожу из читального зала в коридор, а потом на улицу. Почти не дыша, прохожу по скверу до ближайшего поворота и прислоняюсь к первой же попавшейся стене. Ладонями нащупываю шершавую кладку и побеги какого-то растения, которое оплетает стену. Это позволяет почувствовать себя здесь и сейчас, поверить, что пока что прошла, пока что отвертелась. Но что, если и дальше так будет? Сердце бьется, как после долгого бега, и никак не хочет замедляться. Все, надо срочно домой. Но только как? На опрос всех преподавателей уходит не меньше 5 часов. И все это время мы маемся в неизвестности в сквере у библиотеки, потому что несколько человек вызывали для дополнительного допроса. Меня разговорами и какими-то байками развлекала Катрина. И я ей даже благодарна, потому что это помогало не думать о результатах. Потом комиссии приносят несколько папок с документами, и наше ожидание продлевается еще на 3 часа. Только подумать, мы проводим у библиотеки целый рабочий день, и только на закате нас всех зовут обратно в читальный зал. Таких волнующихся, как я, оказывается уже больше половины, и на атмосферу в читальном зале это явно не очень благотворно влияет. Что ж, Иргания выходит объявить результаты. По ее довольному и ехидному выражению лица я уже предполагаю, что ничего хорошего ожидать не следует. Но все же то, что она объявляет, оказывается для меня неприятной неожиданностью. По результатам допроса на кристалле, а также после изучения документов, мы вынуждены задержать магистра Алессандру Орвелл и сопроводить в дознавательный отдел Лоренхейта. Я судорожно сглатываю, пальцы холодеют, а в ушах начинает бить пульс. Черт, да как так-то? Нет, магистр Орвелл останется в академии, жестко заявляет ректор.